«Нужно? Черт, конечно, нужно! Но не скажешь же так!» «Китай?» — произнес я, внутренне сморщившись и ожидая прокола. Про триаду я знал немного. Преступная организация, мафия, что-то вроде якудзы в Японии, моей Японии, но только в Китае. Так что мое предположение не было лишено смысла. Почему-то вспомнился один мой знакомый. Тот историей Китая увлекался и мог бы, наверное, рассказать про эту самую триаду. Даже рассказывал что-то, только я сейчас ничего не помню. Посол на мою реплику отреагировал удивленно вскинутыми бровями и расширившимся до европейского стандарта глазами. Помолчал некоторое время, после чего сказал. «Давненько я не слышал, чтобы империю называли этим архаичным именем. Давненько. Однако да, скорее всего, вы правы. Мы считаем, что убийство Джэнь Ю – дело рук минцев». «Минцы? Минцы. Это он про китайцев?» «Да, что-то такое припоминаю. Империя Хань, империя Мин, точно. Но Мин же вроде уничтожена революцией в начале прошлого века. А здесь, выходит, нет. Забавно. Ну, ты же хотел информации, вот тебе источник, выдаивай до дна». «Тогда я все же повторю свой вопрос, господин посол. Зачем бы минцам заказывать убийство вашего предшественника Триаде и валить его на нас?» Подумав немного, я добавил, раз уж мы говорим неофициально. Лин И снова превратился в терракотового воина. Даже не дышал, кажется. Старик явно был знаком с системой Станиславского. Так держать паузу это надо уметь. «Говорить это неприятно?» Наконец он разомкнул уста. И теперь в его речи не было гладкой изящности опытного дипломата. Напротив, слова и фразы выходили шершавыми и неровными. «Тем более вам. Тем более в таких обстоятельствах. Это походит на вынесение семейных проблем на публику, понимаете? Пусть все и знают об этих семейных дрязгах, но приличные люди не станут говорить о них вслух». Я почтительно молчал, поощряя старика говорить дальше. Сейчас любое произнесенное мною слово может заткнуть его и не видать мне информации, как своих ушей. «Маньчжурия, как вы знаете, всего сотню лет является государством независимым. До начала прошлого века мы были лишь одной из провинций Поднебесной. Потом, после революции 1905 года, но до последующей реставрации, откололись. И с тех пор сами определяем свою судьбу без заглядывания в рот вечному императору. Как вы понимаете, это не устраивает минцев. Тут все сошлось. И застарелая обида, и наличие посредника в нашем лице в торговле с русскими княжествами. Да что там говорить, вам это и так известно, Игорь Сергеевич. Мы и Тибет просто бельмо на глазу империи Мин». Да, тут становилось понятней. Если Маньчжурия раньше была частью Китая, он должен спать и видеть, как бы вернуть ее обратно. Но как с этим связано убийство посла Триады? И с тем, что подозрения пали на Россию? Тьфу ты, на Благовещенское княжество. Допустим, минцы заказывают Триаде отравление посла, те формируют русский след. И что дальше? «Думаю, они планируют сыграть на охлаждение отношений между ханством и княжеством». Будто отвечая на мой вопрос, проговорил посол. «Дипломатический скандал, возможно, закрытие границ, снижение объемов торговли, напряженность в дипломатических кругах». «Они выступают в вашу поддержку», — закончил я его мысль. «Да, они уже поддерживают нас. Золотой дворец уже получил сообщение, в котором звучат такие фразы, как «вероломство», «предательство» и «русская угроза». Многие в нашем правительстве склонны верить этим словам, совершенно забывая, что Поднебесная практически никогда не воюет с солдатами, но продолжает прирастать территориями. Ясно. Не то чтобы все, но какое-то понимание появилось. Конечно, минский след не более чем одна из версий. Кстати, а наш верховный жандарм ее рассматривает? Надо здесь заканчивать да поговорить с Федором Георгиевичем. Хотя, о чем я вообще? Я что, собрался влезать в это расследование? Это не мое дело. Вон пусть жандарм разгребает, а я княжескую волю исполнил и отправлюсь собирать информацию. Некоторое время мы с послом еще вели беседу, но основное было сказано, и дальше тратить время на болтовню смысла не было. Я довольно толково свернул разговор на текущие дела, откланялся и покинул маньчжурский особняк. «Куда, Игорь Сергеевич?» Гортанно осведомился водитель, когда черная дверь и тонированное стекло отрезали меня от прозрачного осеннего дня. «В библиотеку». «Княжескую или общественную?» Без удивления откликнулся Абрек. «Давай в общественную. Посмотрим на политическую карту, почитаем про магов, а то без информации мои телодвижения становятся все больше похожи на прогулку по минному полю. Нет-нет, да и проколюсь где-нибудь». «Хорошо», — откликнулся водитель. Мотор отозвался рыком сильного и сытого льва. Тяжелая машина мягко тронулась. Я откинулся на спинку дивана, прикрыл глаза. И в этот самый момент водитель рявкнул во весь голос. «Щит!» Было неожиданно услышать английское ругательство от этого сына гор. Я открыл глаза, чтобы посмотреть на то, что вывело из себя моего молчаливого водителя, и увидел, как в лобовое стекло летит сгусток огня величиной с голову. Пока внутри черепной коробки суматошно носилась мысль, состоящая из одного «что?» и несколько нецензурных ругательств, тело все сделало само. Мышцы живота вдруг затвердели до состояния гранита, руки взлетели вверх, а рот произвел мощный гортанный выдох-крик. Воздух сгустился в кисель, а потом и вовсе прекратил поступать в легкие. Я, будто раздвоившись, смотрел на приближающуюся огненную смерть. Одна моя половина перепуганно визжала на одной ноте, словно девица, увидевшая мышь, другая с мрачным удовлетворением сообщала, что успела. Что именно она там успела, я понял, когда пламя расплескалось вокруг лобового стекла, но не прикоснулось к нему. Я это сделал. Как представления не имею, что без понятия, но сделал. Спас себя, водителя и машину. Тяжелая Ладога подпрыгнула, наверное, на полметра вверх, бухнулась обратно. Меня чувствительно приложила макушка о крышу салона. И сразу сложились в одно оба я, перепуганное и самодовольное. Стали чем-то третьим, изменившимся. Воздух вновь потек в легкие, воспользовавшись этим, я заорал. «Гони! Плевать, что это было, плевать, что я сейчас сделал и как я это сделал, валить отсюда, валить со всей возможной скоростью, забиться в щель и не отсвечивать, хренов мир, хреновы манжуры, хренова магия!» «Добьем их, боярин!» — обернулся с водительского места Абрек. Черные его глаза азартно блестели, а белые зубы были плотоядно оскалены. «Стрелок выдохся! Мы их возьмем!» Его акцент, прежде мной неслышимый, тоже был признаком возбуждения. С ним водитель сразу стал похож на тех кавказцев, которых я знал, диких и шумных. Не дожидаясь моей реакции, он толкнул дверь и выкатился на улицу. Двигался он со скоростью, неожиданной для его габаритов. Я не успел крикнуть. «Куда, кретин?» остался в машине один. В салон сразу же проникли звуки. Гудение, пламя, не получившее в пищу машину, что-то все-таки пожирало. Визг сигнализации ударной волной зацепил стоящие по обочинам авто. Напуганные крики, случайные прохожие торопились покинуть опасный район набережной Амура. Топот, кто-то бежал совсем рядом с Ладогой. «Придурок!» — прошла мысль по краю сознания, когда я вслед за Абреком выскочил из машины. «Ты-то куда прешься?» В сторону домов от машины улепетывал худощавый мужчина. Я лишь мельком глянул на него. Не по мою душу, и ладно. Перевел взгляды на водителя. Тот уже дрался. Двигаясь все с той же фантастической быстротой, он наносил удары, получал их, отскакивал и снова нападал. И все это время что-то кричал или пел. Я не разобрал. Его противники, трое мужчин, пытались попасть по нему какими-то саблями, но пока им это сделать не удавалось. На моих глазах Абрек подставил голое предплечье под одну из сабель, и клинок отскочил от кожи, не причинив никакого вреда. Я, кажется, даже звон услышал. Характерный такой. Железо по камню. Может, глюк, конечно. В таком состоянии чего только не покажется.